Please stop all your mobile phone, cell phone. Translate this. Пожалуйста, не забудьте выключить свои сотовые телефоны. Yesterday, Stas told me that he wants to show his Khichdi mudra. I said, tomorrow you come, I will call you. So he came very quietly and patiently, he was waiting. And when I called him, he came and showed. It was so nice. But there is another person who wants to show, but she wants to do it at her time. Me. She came and she went away. She didn't have any patience to wait. And Guruji will call me. No, I must come in my own time and Guruji must be available to me. I am more important than Guruji. Who the hell Guruji is? I am doing so much kriya. I am in my flat, I am letting people out and doing kriya. Everybody knows I am a kriyavan. I am a great person. This I. When the previous guy said that you come with me for a walk, no, she came at her own time. Can you translate all this? Вчера ко мне подошел Стас и просил посмотреть. Он хотел, чтобы Груди посмотрел, как он выполняет чари мудру. И Груди сказал, что возможно завтра в какое-то время он посмотрит и позовет его. И Стас очень смиренно и очень тихо ждал, не выходя из себя и не тревожась ни о чем. И сегодня действительно это было очень спокойно, очень хорошо. Груди позвал его, он подошел и показал. Было очень правильно все сделано, очень хорошо. И еще есть одна женщина, которая тоже хотела продемонстрировать выполнение Кричали мудры. Но она хотела, чтобы это было сделано тогда, когда удобно ей. И она не захотела ждать. Потому что как же, ведь она такая важная, она выполняет так много крии. И поэтому, конечно же, обстоятельства должны подчинены быть ее удобству. Кто такой Груджи, чтобы ждать его? Я, вот что важно, всегда и повсюду, это деятельность я, не прекращающаяся деятельность я. Right from Stas to everything.